от системы независящая. Ей в голову не приходило, что бывает другая жизнь, что юбку можно купить не у спекулянтки, какую подсунут, а в магазине, какую ты сам себе выберешь, что жить можно не в муниципальном многоэтажном доме, в каких живет на Западе арабская нищета, а иметь свой дом, и даже два. И твой талант — это твоя интеллектуальная собственность, которая защищается законом, как всякая собственность. «Растительное создание», — усмехнулся Раскольников, — «живешь, как лист при дороге. Подорожник?» «Да, подорожник», — мысленно согласилась Романова. «Его трудно сорвать, он жилистый, его хорошо прикладывать к ране, успокаивает. Полезная вещь. Подорожник. А ты — нарцисс», — определила Романова. «Самовлюбленный, нестойкий, красивый, очень красивый. Глаз не оторвать». Романова и не отрывала. Ее взгляд будто прилепили к его лицу, и этот прилепленный взгляд несся со скоростью 100 км/ч по прекрасным итальянским дорогам. А все дороги, как известно, ведут в Рим. Рим. «Я заеду за тобой в 4 часа!» — кричала по телефону Маша. «Возьми Михайлова!» «Зачем?» «Арсений попросил. Он тоже поедет с нами». Арсений — оперный певец, поющий в Ла Скала. Он был приглашен по контракту. Большая редкость для 70-х годов, почти экзотика. Один или два человека из огромной России работали на Западе с согласия обеих стран. Это был признак избранности. Как будто пригласили не в Италию, а на Олимп, к богам. Маша — институтская подруга Романовой. Она вышла замуж за итальянского журналиста и переехала в Рим. Это было совершенно логично, когда итальянец изо всех русских женщин выбрал Машу. В Маше было все, что положено. Ум, красота, доброта и еще плюс к этому какой-то особый слух к жизни. Она вставала утром и говорила «Здравствуй, утро!» и принималась за день иначе, чем все, с аппетитом, будто ей этот день подали на блюдце, и она орудует вилкой и ножиком. С Машей было весело, как под солнцем, а когда она уехала, все погрузилось в серый полумрак. То, да не то. Романова тосковала по подруге. А Маша осваивала новую страну, новую жизнь, новую себя. Прорывалась, оставляя мясо на заборе. Капитализм — это не легче, чем твердохлебовые. «Я покажу тебе свой Рим», — пообещала Маша, «а потом мы все вместе пообедаем». В программе был Рим глазами избранных и обед в дорогом ресторане. Но в эту программу не входил Раскольников, и, значит, все теряло всякий смысл. «А можно еще одного человека взять?» — спросила Романова и добавила. «Он мало ест, у него язва». «Нельзя», — отрезала Маша. «Машина-бложка на 4 места. А нас уже 4, я, ты, Михайлов и Арсений. На ресторан уйдет 2 часа. 2 часа без Раскольникова. Это все равно, что 2 часа просидеть под водой, зажав нос и рот». «Я буду в 4, — повторила Маша. «Стойте перед гостиницей на улице». Маша была убеждена, что Романова мечтает о Риме, изысканной еде, полноценном общении. Ей в голову не могло прийти, что она готова променять все это на полслова, полвзгляда какого-то ущербного неудачника с пустыми амбициями. Романова подошла к руководителю и сказала, что не поедет смотреть собор Святого Петра, так как у нее назначена встреча с подругой. «Ваше дело», — легко разрешил руководитель. «По мне, я бы вас распустил на все 4 стороны и назначил сбор в день отлета». Для него, как для руководителя, важно, чтобы все вернулись в полном составе, а поведение внутри страны — это личное дело каждого. «Спасибо», — тускло сказала Романова. Она еще надеялась, что ей запретят, скажут «нет», и тогда она останется с Раскольниковым, но сказали «пожалуйста». «А Минаев с вами пойдет?» — спросила женщина в кудельках. «Кто такая?» — подумала про себя Романова. Она не помнила, когда та присоединилась к группе, в Москве или в Италии. Но выспрашивать, естественно, не стала. Она слышала, с оркестрами выезжают дополнительные люди. Они называются настройщики, что-то настраивают. А почему он должен со мной пойти? Романова как бы возвращала вопрос. Пусть отвечает настройщица. Пусть она сама отвечает на свои вопросы. Автобус уже ждал возле гостиницы. Все рассаживались на привычные места. «Я тут отлучусь ненадолго и сразу вернусь. Ничего?» — спросила Романова. «Ничего», — сказал Раскольников. Он был бледен, держал руку на животе. «Болит?» — посочувствовала Романова. «Болит. Если хочешь, я останусь с тобой». «Не обязательно». «Почему?» «Мне хочется помолчать. Мне надо подумать». Теперь была ее очередь обижаться. Романова пристально посмотрела на Раскольникова и решила не обижаться. «Ему надо подумать, разобраться в сложном треугольнике. Не треугольнике даже, целой призме. Столько переплетений. Надо как-то расселить всех в своей душе, чтобы никто не пострадал. Но ведь это невозможно. Кто-то обязательно пострадает. Значит, надо подумать, подвигать фигуры, как на шахматной доске». Сидели в дорогом ресторане на улице Бернини. Принять заказ вышла хозяйка ресторана. Арсений — престижный гость, поэтому ему оказывали почести. Хозяйка предлагала блюда, записывала меню, жареные бананы, мясо на решетке, плоды из сада моря, лангусты, креветки, устрицы и прочие морские черви. Романова отметила платье хозяйки. Простое, как все дорогие вещи, из натурального шелка. Хозяйка выглядела как фотомодель. Это тоже входило в бизнес. Романова представила себя в таком платье. Пришла бы в нем к Раскольникову, а он бы сказал: «Я все равно живу ночью, когда все спят, я никуда не хожу, и тебя никто не увидит». А она бы ответила: «Ты увидишь ты, а больше мне никто не нужен». «Ты хотел бы здесь остаться?» — спросил Михайлов у Арсения. «Мне предлагают, но я не хочу», — ответил Арсений. «Почему?» — спросила Романова. «Не хочу», — уклонился Арсений. «Творческий человек должен жить там, где ему работается», — произнес Михайлов. Романова всматривалась в Михайлова. Линия верхнего века была у него прямая, как у Ленина, вернее, как у Чуваша. Мысль, высказанная Михайловым, была бесспорна. «Творческий человек должен жить там, где хорошо его делу». Принесли закуски. Романова начала есть жареные бананы и была так голодна, что не могла смаковать, а забрасывала в рот один кусочек за другим, как картошку, и наелась до того, как пошли основные деликатесы. Маша не ела ничего. Рассматривала книгу Романовой «Жила-была собака». Книга яркая, блестящая, как леденец. Это была большая удача, и Шуркина, и ее. «Мы с тобой сорвали грушу, висящую высоко», — говаривал Шурка. Маша рассматривала книгу и не могла не думать о себе, вернее, о своей праздности. У Романовой дочь, книга, а у нее нет ни того, ни другого. Хотя они ровесницы и учились вместе. У нее Антонио и достойная страна. Это много, муж и страна. Но это не кровное. Кровное — дело и дети. «Если я нарисую лучше, чем ты, — неожиданно сказала Маша, — ты мне простишь?» Романову поразил глагол «простишь». «Прощу», — серьезно сказала Романова, — «и буду рада». «Но ты не нарисуешь. Почему?» «Потому что талант — это прежде всего потребность в работе. А ты до сих пор не подошла к мольберту, значит, у тебя потребности нет. Так, как ты, я смогу. Это кажется», — объяснила Романова. «Для того, чтобы делать картинки, даже такие, надо все бросить и всех. Ты не захочешь, ты слишком любишь жизнь». «А ты?» «А для меня мои картинки — это и есть жизнь. Этого хватает?» «Нет», — созналась Романова. «Не хватает». Маша промолчала. У нее было все, кроме картинок. Обеим не хватало большого куска пирога в жизни. Они это понимали. Они дружили честно. Зависть не разъедала их дружбу. У каждой были свои козыри в колоде. Арсений о чем-то тихо разговаривал с Михайловым. Они оба были толстые, но толстые по-разному. Михайлов от неправильной еды, от большого количества пустой, небелковой пищи. А Арсений толст профессионально. Твердый жир держит диафрагму, а на диафрагму опирается звук, особенно верхнее «ля», из-за которого он попал в Ласкало. У Арсения было внимательное, заинтересованное лицо, и весь он был дружественный, щедрый, вальяжный. Но Романова видела, что он куда-то торопится, в свою жизнь, отдает долги старой дружбы. Однако его поезд ушел далеко вперед, и мелькают другие полустанки. Позже, когда прощались, усаживались в машину, и машина тронулась, Романова оглянулась назад и увидела лицо Арсения. Он смотрел куда-то в сторону и уже забыл о ресторане, о русских, а спустя секунду он забыл обо всех напрочь. Начиналась другая жизнь. Обидно? Да нет. Невозможно ведь быть необходимой каждому человеку. Однако такая скоротечность наводит на философские размышления о жизни и смерти. Только что сидели за столом, и вот уже расстались навсегда. «Я сейчас покажу вам свою точку», — сказала Маша. «Какую точку?» — не понял Михайлов. «Здесь на горе есть потрясающий ракурс. Кусок Рима и дерева, шатер зелени и черепичные крыши». Романова хотела в гостиницу. Ей не нужна была чужая точка, и шатер зелени тоже не нужен. Но Маша уже остановила свою машину. «Сюда!» — позвала Маша. И Романова послушно пошла, и встала, и посмотрела. И было красиво. Но не нужна была ей эта красота одной, без соучастия, сопереживания близкого ей человека. Это все равно, что в одиночку есть жареные бананы. А Михайлов смотрел, сощурившись, и закладывал этот пейзаж в свой внутренний компьютер. Когда надо, он вызовет из памяти и бросит на холст.